Мы продолжаем чтение книги Судей, главу 8. «И сказали ему ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им, «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирать виноград, нежели Авиезер обирать? В ваши руки предал Бог князей мадиамских, Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа, «Дайте хлеба народу, который идет за мною». Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских. Князья Сакхофа сказали, «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» И сказал Гедеон, «За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл, и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал и жителям Пенуэла, «Когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту». Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Огбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоасы, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сакхофа, и выспросил у него, и он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал: «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города, и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа. И башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города». И сказал Зевею и Салману, «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали, «Они были такие, как ты. Каждый имел вид сынов царских». Гедеон сказал, «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему, «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча свое, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зевей и Салман, «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гедеону, «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гедеон, «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне». Они сказали, «Дадим!» И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шею у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому ему, его. Так смирились мадианитяне перед сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. И пошел Иерваал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их, и дому Иерваалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю.